царит на свете бескультурье, но оживает верхотурье. Грядет иное поколенье, ведь вновь свершилось воскресенье. И сын ступает по земле со знаком Бога на челе, и слово льются в мир потоки, и пробуждаются пророки. О, русский праведник святой, ты видишь церкви всей застой. Пора нам смерти суть менять и, просыпаясь, пробуждать людей всех спящих в мире Бога. Ты снова вышел из чертога, и раздается слово, звон, чтоб пробудился Симеон. 3 века минуло, пускай, но на земле нам строить рай. И свет любви нести всей мир. Тебя Создатель воскресил. В селе Меркушино ты жил, крестьянам шубы в селах шил. И вера свет тебе дарила в архистратига Михаила. Ты жизнью жил совсем простой, и духоцвет твой золотой земле уральской помогал. Ты злата вовсе не стяжал и не обманывал людей. И паруса, вот кораблей, ты видишь в море ныне эти, послы шагают по планете. Послы несут благую весть о том, что Бог в всем мире есть, и вместе с Ним отныне сын. Не надо больше нам трясин, довольно в жиже нам тонуть. Свободно жаждем все вздохнуть, чтобы от счастья расцветала земля Руси, земля Урала. Мой друг, поверь мне, то не блажь, то не обман и не кураж. Ты снова в мире, как и мы, все для людей и для страны. Ведь правда ж, ныне дадены тебе ведь вещие уж сны. Я слышу духа, чистый звон, готов проснуться, Симеон.